«Я вот тоже не вижу ничего и никого», — рявкнул под конец Джон. «Где остальные? Твою мать!» Майкл наконец понял, что ему пытается сказать Джон. Их было пятеро, а после смерти Харсона стало только двое. «А хотя, зачем нам остальные?» «Да», — со странной интонацией протянул Джон, поднимая на Майкла затянутые белесой дымкой глаза и безумно улыбаясь. «Да», — еще раз повторил он и неестественно быстро взмахнул рукой с палочкой. «Империя». Майкл успел увернуться и тут же отправил в него связующее, от которого Джон небрежно отмахнулся. Еще одно связующее, парализующее и прочие точно так же были отражены, а затем его противник словно бы взорвался целой серией чар, от которых уже пришлось отбиваться Майклу. Джон никогда не был особо умелым дуэлянтом, его талантом было разрушение проклятий и чар. Превосходный взломщик, неплохой зельевар, но не более. Но сегодня, в эту минуту, в него словно вселился кто-то, и этот некто хотел захватить Майла живым, что и давало ему призрачную надежду на победу. Долго, из-за спины донесся женский голос, а в следующую секунду у него потемнело в глазах. Сознание вернулось резко и Майкл тут же дернулся, но только для того, чтобы осознать, что он скован. Руки и ноги были прикованы к полу, а одежда отсутствовала. Подергавшись еще немного, он попытался рассмотреть хоть что-то в окружающей его темноте, но тут же зажмурился, когда ярко вспыхнувший свет ослепил его. «Я уже думала, что перестаралась», — чувственный женский голос раздался откуда-то сбоку, а затем по нему прошлась прохладная волна какой-то исцеляющей магии, убирая все неприятные ощущения в теле. Рискнув открыть глаза, он изумленно уставился на незнакомку, застывшую в паре метров от него. Кусок тряпки, едва прикрывающий грудь, и такой же лоскут на бедрах, ракурс, с которого смотрел Майкл, позволял ему это отчетливо увидеть, и более на девушке не было ничего. Длинные темные, или рыжие. Анил моргнул, пытаясь понять, какого цвета у нее волосы, но так и не понял. Они словно бы текли, постоянно, чуть-чуть, но меняли свой цвет. От насыщенного темного, даже черного, и до темно-рыжего, а местами даже красного. Он потряс головой и взглянул в лицо своей пленительницы. «Что тебе нужно, сука? О, тебе нравится представлять себя кобелем?» Маленький розовый язычок Юрка скользнул по чувственным губам женщины, и она подошла чуть ближе, позволяя Майклу отчетливо увидеть, что нижнее белье точно не входит в ее гардероб. «Ао, смотрю, тебе нравится увиденное, Ее взгляд скользнул по фигуре мужчины и замер в районе его пояса. «Неплохо, неплохо. Что тебе надо, тварь?» Майкл бессильно задергался в своих кандалах. «Ты что, только так возбуждаешься? Поверь, если бы все дело было только в этом, то ты точно бы не был в числе первых». Женщина небрежно провела рукой по груди и отбросила в сторону повязку. «Просто мне нужно уходить, а кому-то придется присматривать за местными жителями». Она чуть повернула голову. «Иди сюда, Джон». Майкл вновь дернулся, глядя на фигуру коллеги, неторопливо выплывающую из теней у дальней стены. «Что ты с ним сделала?» «Ничего». Он чуть-чуть свихнулся. «Я же не виновата, что у вас такие мягкотелые сотрудники. И да, ну расслабься ты, все-таки это будет последний секс в вашей жизни. Хотя твоему другу на это уже плевать, ну подергаться он сможет, так что плевать. Раздевайся, раб», — коротко приказала она, одновременно избавляясь от той полоски ткани, что изображала из себя ее юбку. Великобритания, Лондон, Министерство магии. Спустя 5 часов, внеочередное, да еще и экстренное заседание Визингомата застало многих членов этого органа власти в несколько неудобных ситуациях. Кого-то оторвали от игры в покер, а кто-то спешно прибыл из постели жены или любовницы. Третьи были вынуждены прервать свои опыты или спешно возвращаться из-за границы, куда они отбыли на выходные. Все это не добавляло радости магам и чародейкам, заставляя их смотреть недобрыми взглядами на Гарольда Минчума, недавно избранного министра магии, который нервно промокал лоб платком. «Зачем нас тут собрали? Что такого произошло за последние сутки, что нас едва ли не под охраной тащили сюда?» — озвучил волновавший многих вопрос Абраксас Малфой, холодно сверля взглядом министра. «ЧП», — коротко буркнул тот, не вдаваясь в подробности и поглядывая на входные двери зала. Абраксас недоуменно оглянулся в ту же самую сторону, куда был устремлен взгляд министра, поморщился, наткнувшись на лицо Дамблдора, и вновь обернулся к министру. «Кого вы ждете? Все члены Визингомата уже тут. Даже более того, Я вижу многих, кто не входит в число участников». Малфой демонстративно огляделся и вопросительно изогнул брови. «Мы ждем отдел тайн, так как у нас ЧП международного уровня. Было вырезано 3 магловских тюрьмы. Число жертв перевалило, по предварительным подсчетам, за 1500. И это еще не конец. В одной из тюрем был произведен непонятный ритуал темной магии. Сейчас придут эксперты. А вот они», — с облегчением воскликнул Минчум, кивая на входную дверь. «Мы не знаем, что за ритуал был проведен, и не знаем, как с этим бороться». Закутанная в плотную мантию фигура коротко поклонилась и направилась на выход. «Погодите», — растерянно воскликнула одна из колдуней, подскакивая с кресла. «Как это вы не знаете? А зачем вы тогда нужны? Законы же вы принимаете. Мы им подчиняемся. Ритуал был темно-магический, насыщен негативом. А вот тонкости его. Как мы можем дать ответ, если мы не развиваем эти грани магии?» Невыразимец замер на половине пути, и его голова повернулась к задавшей такой вопрос. «Часть тварей можно убить обычным набором чар и заклинаний мракоборцев. Еще часть, с трудом, получилось уничтожить с помощью запрещенных заклинаний. Ну а остальные разбежались, буквально наплевав на все то, чем их пытались уничтожить. Их немного, но не думаю, что маглы или маги оценят это, когда твари придут к ним домой. Отправьте туда Дамблдора, пусть их магией света и любви побеждает», — процедил Бальтазар Смит, высокий кряжистый мужчина, неприязненно покосившись в бок. «Он последние 30 лет доказывает, что темная магия слишком опасна. Ну вот, пусть покажет нам силу светлой магии. Да-да, вызовет их на дуэль», — скабрезно ухмыльнулся нынешний представитель рода Блэк, одновременно изобразив нечто движением бедер и тут же невинно посмотрев в глаза Альбуса Дамблдора. «Думаю, это не поможет». Странный смешок со стороны невыразимца заставил утихнуть разгорающийся скандал. «В центре тюрьмы, где произошел ритуал, мы нашли следы 2 авроров из тревожной группы. Сами тела, к сожалению, мы обнаружить не смогли. Или нашли, но не опознали. Судя по целому ряду улик, можно заключить, что они приняли участие в этом самом ритуале. И что?» — прозвучал чей-то вопрос. «И то», — резко ответил невыразимец, недовольный тем, что его перебили. «Если бы такой раздел изучался в нашей стране, то я бы сказал, что основой ритуала послужила любовная магия. Грубо говоря, ты хочешь сказать, что их затрахали, что ли?» — прошелестел голос Вильгельма Силвина. «Скорее, они, КХМ, в процессе соития с кем-то», — обтекаемо начал говорить невыразимец. «Понятно. Значит, все-таки затрахали», — подытожил Силвин, не обращая внимания на возгласы возмущения со всех сторон. «И кто у нас специалист в таких вопросах, дамы и господа?» «Нет-нет, я не предлагаю ослабить запреты, что вы, насмешливо оскалился немолодой, скуластый мужчина, неприязненно скользя взглядом по большей части присутствующих. «Только что нам делать, если это опять повторится? И заодно, надо же поймать то, что сбежало. Ведь что-то сбежало, я правильно понял?» «Да», — лаконично буркнул невыразимец. «С нами не будут сотрудничать из-за запретов», — невозмутимо уронил Крауч, являющийся главой департамента магического правопорядка. «Значит, нужно послать в следующий раз не моих людей, а бойцов ДМП», — лаконично уронил Карлус Поттер, ныне возглавляющий мракоборческий центр. До недавнего времени мужчина ни в какую не желал принимать руководство вверенной ему организации из-за болезни супруги, но в последнее время он вновь показал железную хватку ветерана войны с Гриндевальдом, боевиками Анненербе и общества Туле. Туда пошли, конечно, не элитные бойцы, но вполне неплохие. И их порвали как щенят. Мы заливали там все огнем и магией, чтобы продвинуться на 10 метров. Мне наплевать на запреты, но если все будет и дальше идти в таком виде, то все мракоборцы окажутся в могиле. Поэтому, раз ДМП и администрация министра не желают что-либо менять, то пусть сами туда и лезут. Я не сторонник темной магии, но я противник бессмысленной гибели моих бойцов во имя непонятных идей господина Дамблдора и его сторонников. А дементоров туда послать не пробовали? — осторожно поинтересовалась Августа Лангботтом, в ходе речи Карлуса машинально кивая в ответ на его слова. «Пробовали», — Карлус неприятно усмехнулся. «3 этих твари сдохло, причем даже непонятно как и от чего, а 2 других сбежали с диким визгом. КХМ, в конфедерации уже сообщали. Без нас сообщили, Минчун тяжело вздохнул и покосился на председателя Визингомата Джеймса Эллингтона. И не только им. Наши обливиаторы уже сбились с ног, но паника пока на спад не идет. Превосходно, подытожил Малфой, непонятным взглядом сверля Дамблдора. Так что, месье Дамблдор, раз темная магия не одобряется и даже более того, то может, все-таки, продемонстрируете нам превосходство светлой. Задумчивый взгляд директора Хогвартса столкнулся с насмешливо ненавидящим взглядом представителя Волдеморта, все сильнее рвущегося к власти. И уже не только у Альбуса, но и у многих других магов и чародеек, появился вполне закономерный вопрос. Правда, в отличие от многих, сам Альбус как раз был уверен в том, что его бывший ученик абсолютно ни при чем. Он был там и видел, что случилось. Вопрос был в другом, стоит ли воспользоваться шансом и попробовать утопить Тома, или же лучше погодить, пока не найдут истинного виновника произошедшего. В России прообраз первого автомобиля создал крепостной крестьянин Вятской губернии и Яранского уезда Леонтий Шамшуренков, 1 ноября 1752 года, США, Нью-Йорк. Полутемное помещение едва-едва освещалось десятком свечей, хаотично расставленных по всему помещению. Однако это не мешало высокому худощавому мужчине, нервными шагами мерившему пространство комнаты. 15 шагов в одну сторону, резкий поворот и все по новой. Просторные штаны, перехваченные в поясе тонким ремешком, и заправленная под этот ремень свободная рубаха были единственной одеждой человека, а человека ли? Обернувшись на шорох, он продемонстрировал полыхнувшие зеленоватыми огоньками вертикальные зрачки, впрочем, тут же погасшие. Глаза приняли нормальный для людей вид, и он дружелюбно улыбнулся. «Ну-ну, Хасар, не стоит так нервничать», — сухо хмыкнул второй человек, до этого безмолвно и неподвижно сидевший в едва проглядывающем в темноте кресле. «Не стоит», — едва не срываясь на шипение, прошептал названный Хасаром, небрежно шевельнув рукой и активируя парочку магических светильников, осветивших римский профиль гостя. «Твой Альбус доказывал, что в Британии нет магов, способных на это. Всем свойственно ошибаться», — невозмутимо уронил второй мужчина. «И ему, и мне. Даже ты не исключение. Или ты забыл, что привело нас к такой жизни?» 1500 лет помню», — рявкнул мужчина. «Не надо мне напоминать, что тебя злит», — едва уловимо улыбнулся его собеседник. «Ну, появился кто-то, кто еще помнит какие-то секреты, и что? Ты не некромант, да и магия крови для тебя не слишком близка». Николас настолько саркастично выплюнул имя собеседника Хасар, что и полный идиот смог бы понять, что оно не настоящее. «Тебе простительно не знать таких нюансов, а вот я знаю. Это не старые секреты, не египетские школы, не шумерские или, уж тем более, атлантов или бореев. Да и не было их в этом мире, если уж на то пошло. Все их секреты и библиотеки, которые были воплощены, мы нашли и уничтожили, или запечатали. Далеко не все. Что-то все-таки могло проскользнуть», — не согласился Николас. «Но, я тебя понял. Ты хочешь сказать, что это кто-то пришедший за нами?» «Не знаю, но мы сами запечатали все. Провели сотни ритуалов. А теперь сами не можем использовать мир, который готовится упасть в наши руки». Николас чуть шевельнулся, еще глубже погружаясь в тень. «И что теперь? Я могу пригласить Альбуса на чашку чая, но это ничего не даст. Он выполняет наш план. Британия постепенно становится все более беспомощной. Так что, в этом плане он чист. Зато умудрился прозевать чертову девку с ключом». Вновь завелся Хасар. «Да эту Эванс, даже обеих, можно хоть сейчас взять. Только толку», — тихо произнес Николас. «У нее уже нет нужной нам вещи, а привлекать внимание того, кто стоит за ней, слишком чревато. Он уйдет на дно и все. Проще подождать, когда он сунется к печати, и уже там решить эту проблему». «Я не уверен, что глава этой амбреллы наша проблема», — признался, после нескольких секунд раздумья, Хасар. «Вдруг нужный нам все еще в тени, Нет, этот недоумок, посмевший несколько раз помешать нам, довольно неплохо прячется, но все же». «Да какая разница», — отмахнулся Николас. «Он, не он, да хоть она. Главное получить ключ, а потом хоть что пусть делает. Главное закончить ритуал, а тогда нам уже никто не станет проблемой. Мы станем богами, Хасар». «Проблему Амбреллы нужно решать», — несогласно мотнул головой мужчина. «Нам повезло, что эта сучка попалась на глаза твоему ученику. Дурмстранг, колдовстворец Ильверморни. продолжить. 7 великих школ и почти 300 средних и мелких вышли из-под нашего контроля благодаря действиям этих шакалов. Они развиваются, закономерно влезая в орбиту наших интересов. Ты и правда думаешь, что если бы нас нашли наши враги, то сюда послали какого-то недотепу, который почти 30 лет строит корпорацию? Он нас что, разорить хочет? Или что? Нет, Хасар, сюда бы пришли стражи закона, или каратели, и весь мир был бы уничтожен. Вспомни, сколько их уже таких было. Николас подозрительно уставился на Хасара. «Я что-то вижу», — выдавил из себя он. «Прекрасно», — Николас саркастично хмыкнул. «Сперва ты уничтожал всех провидцев, пифий, оракулов и прочих, а теперь что-то вижу. А что ты видишь? Огонь, тьму, паука, громадного паука, самку», — нервно дернул головой Хасар, не замечая оторопевшего взгляда Николаса. «Лос, а ей-то что нужно?» Мужчина потер острый подбородок и поджал тонкие губы, задумчиво глядя на Хасара. «Может, ты ошибся, КХМ, мои ученики и знакомые отправят своих людей в Англию, но, повторюсь еще раз, трогать саму Эванс я пока не буду. Это бесполезно. Лучше занимайся нашими делами на Востоке и не забивай пока голову. Даже если глава Амбреллы решил выйти из тени, то это ничего не даст. Мы сотни лет проводили обряды, догнать нас по силе он не сумеет, да и такие ритуалы слишком громоздки, чтобы их не заметили». Он оборвал себя, напряженно сжав руки. «Надеюсь, ты не стал лезть туда сам?» «Нет», — коротко мотнул головой Хасар. «Это твоя зона ответственности, поэтому я и пришел». «Вот и правильно. Езжай пока в Китай или на Ближний Восток, а здесь я разберусь. И заодно подготовь пару ритуалов, надо подпитаться». Николас поудобнее уселся в кресле и махнул рукой, погасив светильники. «Пернелла завтра вернется из России, так что вот ее я и отправлю в Британию». Хасар постоял еще некоторое время, после чего резко кивнул и, не прощаясь, вышел из комнаты. Последние недели перед наступлением учебного года летели неимоверно быстро, поэтому мне пришлось спешно пересматривать свой график, чтобы успеть все. Ознакомилась со списком литературы, после чего составила свой и отослала его в школу. Подготовила учебные пособия и продумала учебный план на год, ибо дальше я там оставаться не собиралась. В идеале, вообще, полгода и прощай, Хогвартс. Параллельно нужно было заниматься с рабыней, заодно пришлось задуматься на тему того, как мне продолжать ее обучение в дальнейшем, вернее, в то время, которое я проведу в стенах школы. Кое в чем можно доверить ее обучение в руки Пенелопы Даунхилл, которая сейчас вбивала знания в голову Лили, но лишь в весьма ограниченной сфере. В конце концов, мне нужна не пуританка, падающая в обморок при виде голого мужчины, или правоверная христианка, а нормальная ведьма. Единственное, что удалось сделать сразу, чем решилась куча проблем, так это отвлечь внимание от Европы. Сейчас абсолютно все соседи Британии, да не только они, были озадачены вопросом, что, собственно, происходит в этой стране. И англичане делали только хуже для самих себя, потому как упорно скрывали все подробности. Надо ли говорить, что все тайны практически сразу появились на страницах газет, начиная от многих нюансов ритуалов, что моментально вызвало шквал насмешливых вопросов на страницах и в залах Визингомата и МКМ, того, что ряд нежити банально игнорировали разрешенные заклинания, что опять-таки подняло кучу закономерных вопросов. Ну и наконец то, что некоторая часть немертвых вообще разбежалась. И ладно бы ушли, но они начали медленно, но неотвратимо плодиться. Какие-то вполне естественным путем, так как, собственно, не являлись нежитью в привычном понимании. Другие размножались чуть-чуть иными способами, что, однако, ни в коей мере не тормозило их. И пока что местная стража проигрывала битву за битвой, причем с разгромным счетом. Причем нескольким особям удалось перебраться за пролив, что вызвало еще один шквал негатива в адрес Соловянных островов. Я специально ограничила скорость их развития, так что особо опасными, тем более для меня они станут далеко не скоро. Зато местные начинают постепенно осознавать, что их развитие чересчур отстало и надо что-то менять. Только вот господин Дамблдор, если верить прессе и агентам Александра, так не считал, упорно доказывая опасность темной магии, и не предлагал альтернативы. Странная позиция, как на мой взгляд, которая уже привела к тому, что пост президента МКМ под ним начал ощутимо шататься. Да и в Визингомате на него уже давно косится, пытаясь использовать любую ошибку, чтобы выпнуть его подальше. Дело было даже не в нем, а вообще во всей той коалиции либералов, ярким представителем которой он являлся. Другое дело, что усиление партии чистокровных мне тоже было не нужно, но к тому времени, когда они наберут силу, я уже закончу свои дела в Британии. Или не закончу, но тогда это уже станет не моей проблемой. Ну или им повезет и они банально меня не заметят. Чудеса, в конце концов, это моя прерогатива, как-никак. Богиня я или кто? Ну и устроила ты. В кабинет стремительно влетел Александр. Все авроры и ДМПшники на ушах стоят. Ну значит я добилась своей цели. Я отложила блокнот на край стола, за которым сидела, и откинулась на спинку кресла. Ты по делу, или так? Твоя нежить насколько быстро станет опасной? Для моих бойцов, я имею в виду. Александр присел на диван около книжного стеллажа слева от входа. Им нужно сожрать минимум по 5-6 сотен человек, чтобы выйти на уровень среднестатического британского вампира или оборотня. То есть, если авроры не будут тупить, то большую часть проблем они смогут решить без особого напряжения. Если же говорить про химер, то там все индивидуально. И они слушаются меня. Не снимайте амулеты и все будет окей, я усмехнулась. Остальное же, долго, очень долго. Скажу так, если твои бойцы не рьяные противники некромантии и демонологии, то они не встретят особого сопротивления в ближайшие пару лет. А духи? Напряженно осведомился мужчина. А вот к ним лезть не стоит, холодно уронила я. Ну или изучайте высшую магию. Причем соответствующих разделов. И не факт, что это поможет. Тонкие планы в этом мире почему-то изолированы от смертных. Не знаю почему, но это факт. Единичные случаи среди магов и чародеек только подтверждают это. Ты уверена? Моментально подобрался Александр. Естественно, я недоуменно посмотрела на него. Большая часть магов банально использует только, так называемую, физическую магию. И дело даже не в обучении, как таковом, а в том, что по непонятной причине они изолированы. Но, я думала, что связано с тем, что мир воплощенный. Разве нет? Да нет, задумчиво протянул мужчина. Я понял, о чем ты говоришь, так что могу уверенно сказать, что нет. И, по всей видимости, мы нащупали начало тропинки к тому замку, от которого у нас ключ. Ты пошутил. Кто-то блокировал доступ к тонким планам. Это, хм. Я задумалась, быстро прокручивая в голове варианты. Нет, по сути, это возможно. Только такое нельзя просто запечатать. То есть можно перекрыть кому-то одному, двум, да даже миллиону, но это требует платы. Любой ритуал требует платы, а уж такой. И это должна быть регулярная подпитка. Каждый день кто-то новый приходит в мир, а значит раз в год, три, как минимум, нужно проводить дополнительные обряды. Даже из соотношения 1:100, потребуются 1000 жертв. Причем, там нужны будут невинные, хотя тут я могу и ошибаться. Мы просто никогда такого не делали, наоборот, чем сильнее были наши подданные, тем проще было нам, я с сомнением покосилась на него. Знаешь, сколько разумных каждый день бесследно пропадает? Вместо ответа спросил Александр. А войны? Торговцы живым товаром. Дикие племена аборигенов. Ложные аборты, когда ребенок на самом деле жив, хотя по документам он умер. В общем, это не проблема. Тут вопрос в другом, а зачем это кому-то нужно? Если кто-то действительно провел такой ритуал, уточнила я, все еще не убежденная в том, что его версия имеет право на существование. Ну смотри, в 8 веке началось увядание ряда школ, которое продолжалось вплоть до 15 века. Последними сломались некроманты и демонологи Византии, по необъяснимой причине, так и написано в рукописях, потерявшие свои силы. И вот тут-то, как раз, и вылезают необъяснимые феномены. И мне удалось найти некоторые ответы только в закрытых библиотеках Южной Америки, глубине Черного континента и уединенных монастырях Востока. Кое-что пришло из России, но, в Европе все вычищено намертво, словно бы ничего и не было. И такая же тенденция набирает силу по всему миру. И именно из-за этого интереса, я умудрился с кем-то поссориться. В смысле с кем-то? Я приподняла брови в вежливом недоумении. Ты не знаешь, кто твой враг? Я думал, что это церковь. Потом понял, что нет, не они. Ты не думай, я сделал все по уму, так что они охотятся за фантомом. Но долго так не получится. Ладно, это пока не суть. Суть же в том, что первоначально это были своего рода попытки, опыты, если тебе угодно. А вот потом, как раз таки в конце X, середине XI века что-то и произошло, что разом выбило значительную часть школ. И к XV веку это пришло к тому, что мы видим теперь. Слишком много усилий, а отдача чересчур слабая. Поэтому магическое сообщество поначалу просто стало все сильнее сосредотачивать свои усилия на том, что дает результат здесь и сейчас. Потом и вовсе пошли разговоры про тьму и прочее. И раз уж ты так уверенно говоришь, что тонкие планы изолированы, я ведь правильно понял. Именно. Какие еще варианты могут прийти в голову? Александр хмуро улыбнулся, о чем-то напряженно размышляя. Сколько примерно нужно жертв на подпитку? А сколько населения на планете? Я пожала плечами. И учитывая всех, в том числе и русалок с троллями, 6-7 миллиардов. Ну вот и раздели это, ну на 1000. Если проводить многоступенчатый обряд, то есть растянуть его и заодно изолировать по регионам, это все равно гекатомбы жертв, Александр. Не знаю, спорить не буду, но 50-60 тысяч жертв, по самым скромным подсчетам, слишком много, чтобы проводить такое незаметно. Поместье под Фиделиусами, лаконично уронил мужчина. Я все равно не понимаю, зачем. Все зависит от того, что они хотят получить, или что пытались не пустить в мир, если у них, конечно, была именно такая цель. Только что-то я сомневаюсь в этом, потому как способ спасения идиотский. Это как отрезать руки и ноги, чтобы не порезать пальцы. Грубый пример, но суть именно такая. В этом мире нет природных духов, призраки кое-как выживают на узлах лей-линий, магические животные ютятся в анклавах. Нет, Александр, что бы там ни произошло, но, если ритуал был действительно проведен, то либо идиотами, либо их цели были далеки от благородных. Поправив тяжелую мантию плащ, чтобы не слишком сильно эпатировать окружающих, я покосилась на рабыню. На ней была такая же мантия, единственное, что под нее я разрешила ей надеть относительно длинное платье, до середины бедра. Девчонка слишком сильно смущалась, а для колдуньи это плохо, но выбора пока что не было. Только ее нервов мне и не хватало в замке, да еще и в самый разгар пира. Оставлять Кати, так звали мое приобретение, дома я не стала, решив, что проще будет отправлять ее по вечерам, вместе с Лили, нежели рисковать. Не то чтобы я так уж не доверяла Александру, вовсе нет. Я его просто оценивала здраво, а не пыталась увидеть только положительные черты, как могли бы многие. Он слишком через многое прошел, чтобы быть идиотом. Значит, он точно так же не доверял и мне. В самом лучшем варианте он бы попробовал подлезть ко мне либо через постель, либо через слуг. В первом случае он уже, думаю, должен был понять, что в любовь я не верю, а секс для меня не более чем инструмент, ну и разрядка. Во втором же варианте, я не хотела терять рабыню, а если бы он пошарил у нее в мозгах, то у меня не осталось бы выбора. Искать же новую мне не хотелось, и Александр мне пока был нужен, так что я банально убрала столь сладкий плод подальше от него. Кати поправила широкий золотой ошейник, покрытый густой вязью рун и глифов, немного порозовев под внимательным взглядом полноватого невысокого волшебника. Мужчина, по большей части, смотрел не столько на нее, сколько на само украшение на тонкой шее девушки. Бросив короткий взгляд на меня, он на мгновение задумался и вежливо кивнул, видимо приняв для себя какое-то решение. «Расслабься, не стоит так нервничать. Одаренная должна в любой ситуации сохранять холодный разум. Лежишь ли ты на пыточном столе? Насилует ли тебя толпа наемников, армия которых ворвалась в твой город и дом, или же ты просто оказалась обнаженной посреди торжественной церемонии, в результате жестокой шутки недругов? Да, госпожа, я помню, тихо пролепетала Кати, нервно запахивая темно-серый плащ и скосив на меня голубые глаза. Только все равно не по себе, я же, ты, колдунья. Припечатала я, то, что местные олигофрены забыли, или же не знают, что сквибы точно так же склонны к силе, не означает, что это должна забывать ты. Год, максимум 2, и ты уже сможешь многое из того, на что многие из магов при всем своем потенциале никогда не пойдут. Или ты сомневаешься в моем слове? Нет, госпожа, слегка побледнела девушка, тут же прикусив нижнюю губу. Вот тебе первый урок, я кивнула в сторону толпы родителей и детей. И тебе, к слову, тоже, я обернулась к Лили, молча стоящий за спиной. Достаточно одного противника, и тут будет бойня. ни одного готового к бою мага или чародейки, ни одного Аврора в опасной близости, что опять-таки развязывает руки. Да кто посмеет тут напасть? Лили недоуменно покрутилась, но сходу доказывать не стала, умудрившись вложить в свой вопрос долю неприкрытого сомнения в собственной правоте. Судя по газетам, таких достаточно много. Ирландские радикалы, среди которых есть волшебники. Непонятные разборки самих англичан, которые идут с начала этого десятилетия. Просто какой-нибудь псих, я холодно улыбнулась, скользя взглядом по счастливым лицам детей. Представляешь, что может сотворить банальная бомбарда? А если это будет акция устрашения от алхимика или малификара? Нет, если хочешь долгой жизни, то всегда жди удара, когда находишься за пределами своего дома. В нем, впрочем, тоже жди. Всегда носи артефакты, желательно изготовленные самостоятельно. Амулеты, зелья, пор-ключи и прочее тоже должно стать обязательным набором юной ведьмы. И если ты видишь угрозу, то сперва защищай себя. Почему, госпожа? Эмоционально воскликнула Кати. А дети? Если тебе попался умный противник, то первый удар будет направлен именно по колдунье, затем по магам и волшебникам. Но, колдуны и жрецы всегда первоочередная цель. Если дать тебе хотя бы пару секунд, то ответный удар будет страшен. Да, ты слабее магов и чародеев в прямом столкновении, но именно поэтому твоими лучшими друзьями станут накопители, артефакты с готовыми заклинаниями и постоянные ритуалы. Специфические ритуалы. Или же ты жрица, но тут вся разница в том, откуда ты получишь энергию. Лили дернулась, видимо, желая возразить и рассказать, как я не права, что говорю такой бред, ибо подобного нет в книгах, но сдержалась. Все же летние уроки не прошли для нее даром, и хотя на аристократку она была даже близко не похожа, уже не напоминала себя прежнюю. Сдержанности и тому, что влезать не в свое дело не стоит, ее удалось научить. Точно так же, если атаку будут проводить оборотни, вампиры или иные проклятые и темные создания, то ты станешь первоочередной целью. Если ты, конечно, не их союзник, я усмехнулась, в этом случае они, напротив, станут защищать тебя, наплевав на остальных. В общем, сперва защита себя любимой, а потом удар, не жалея и не раздумывая. Если твой выпад позволит вывести из строя одного, а то и больше, врагов, разменяв их на некоторое количество гражданских, то не сомневайся. Самое главное, что бы тебе ни сказали, это твоя жизнь. И хотя бывают разные ситуации, но в основном выгоднее потерять кого-то другого, нежели пожертвовать собой. В большинстве случаев никто не ценит такой подвиг. У тебя есть какой-то вопрос, Лили? Почему же тогда популярны светлые маги? А если нужно быть самолюбивой, эгоистичной и тому подобной? Таких не уважают, а презирают. Да ладно, Моргана и Маргауза воевали за то, чтобы маги и ведьмы могли жить не скрываясь. Мерлин же склонял голову перед обычными людьми. И кого почитают маги Британии, а кого должны? Вот тебе и ответ, Лили. Будь Моргана или Маргауза чуть более настойчивы и беспринципны, то история бы пошла совсем иным чередом. Будь Мерлин чуть более светлым, нежели он являлся, то опять же... Я усмехнулась, глядя на скривившуюся Лили. Ну да, при каждом удобном случае я давила на больную точку, топтала авторитет светлого и справедливого мага. Ну какой Книта он добрый. И корабли с детьми топил, и к чужой жене помог мужику пробраться под ложной личиной, да еще и, скорее всего, воздействовал на разум несчастной женщине. Ну как бы жена не узнала мужа-то, особенно учитывая, сколько времени они уже были женаты. Так что... Нет, не был Мерлин светлым. Конечно, не факт, что он был темным. Так, самый обычный маг того времени. Ему заплатили, в данном случае тем, что родившийся ребенок стал личным учеником Мерлина, но факта это не изменит. Но опять же, сам Мерлин, как и его ближайшие сподвижники, считал себя именно светлым. Фанатики они все такие. Вбили себе что-то в голову, а потом прут, не видя преград. И да, делала я это не просто так. Довелось мне как-то уже сталкиваться с кое-какими личностями, еще в той, первой жизни. Еще в первую встречу с Лили я отчетливо видела пока еще тень печати пророчества на душе своей биологической родственницы. И нити этого пророчества задевали и седобородого старца из Хогвартса. И раз уж Дамблдор решил тронуть мое, то я считала своим долгом напакостить ему. Сперва, а потом вырвать душу и сожрать, когда он сполна прочувствует горечь разочарования от поломанных планов, и Лили будет только первой ласточкой. Мой взгляд безошибочно нашел нетерпеливо подпрыгивающего Джеймса Поттера с его приятелем Сириусом Блэком, чьи души точно так же накрыла тень. Проблема была в другом. То, что действительно предначертано, никогда не предупреждает о своем приближении. Печать судьбы, если она решает по каким-либо причинам обратить свое внимание на материальные миры, появляется сразу. И все. Причем, обычно, отметка идет с рождения. Здесь же, все напоминало работу кого-то из ткачей. Те еще любители поиграть с судьбами других разумных. На них было плевать до поры до времени, пока благодаря их помощи моя мать и не превратилась в ложе хаоса. Вот после этого к ним и наведались посланцы Нита, после чего больше никто не пытался лезть в эту грань магического искусства. Видимо, и тут кто-то решил влезть куда не надо. Кивнув Кате, я двинулась к ярко-красному вагону, краем глаза отметив, что Лили тоже последовала. Выбрав свободное купе, благодаря тому, что основная масса школьников еще не прибыла, да и на перроне стояла куча народа, мы расселись и я получила возможность еще раз осмотреть провожающих. Что-то скребло на самой границе восприятия, что-то важное я пропустила, только что. Взгляд неторопливо скользил по взрослым и детям, изредка застывая и тут же дальше просеивая толпу. Светловолосая, хрупкая девочка с рассеянным взглядом голубых глаз и трое мужчин, вампиров, которые носили на шее какие-то амулеты. Я на мгновение задержала взгляд на ребенке, но после решила отложить детальный обзор до школы. В конце концов, она будет целый год рядом со мной, успею понять, что в ней такого странного. Зато вот клыкастые личности были более интересны, хотя бы по той причине, что официальная власть Британии их считала едва ли не за животных. И что они в таком случае делают на перроне? Провожатые. Ну кого они пришли проводить в школу? Взгляд заметался по толпе, пытаясь найти хоть что-то, что позволило бы мне сделать предположение. И наконец я увидела, куда конкретно был направлен взгляд одного из этой тройки, тут же непроизвольно оскаливаясь и собирая энергию на кончиках пальцев. Семейство Поттеров, в частности Джеймс и Сириус Блэк, который ушел из семьи и жил то у своего приятеля, то в подаренном дядей доме. Нет, если клыкастых интересует обед, то мне плевать, только вот такое не будут выбирать посреди толпы агрессивно настроенных к ним магов. А они рискуют, стоят ли? Я прищурилась, наблюдая за возмущениями магического поля и коротко выругалась, заметив еще одну тройку вампиров. Задумчиво поджав губы, я на мгновение задумалась, а после коротко тряхнула волосами. Не знаю, чего они хотят, но я ведь преподаватель. Небрежно шевельнув пальцами, я отправила Лили в глубокий сон, а затем прикрыла глаза, стягивая энергию веры и вырисовывая в разуме печать-активатор. Небо над перроном на доли мгновения затянуло дымкой, а затем раздался глухой раскат грома, одновременно с которым последовал удар молнии. Пользуясь тем, что с перрона наше купе было плохо видно, я бросила короткий взгляд на то место, где только что стояла одна из троек кровососов и перевела взгляд на вторую группу, вновь стягивая энергию веры. Крики, шум, мелькнули всполохи каких-то заклинаний и толпа разделилась на две неравномерные кучи. Одна стремилась затолкать детей в вагоны, а вторая рвалась на выход. Кто-то бежал к каминам, другие неслись к переходу, а несчастный десяток авроров, растянутый по всей длине перрона, пытался понять, что произошло. К слову, у кого-то все же хватило соображения, и вскоре через камины и переход хлынули новые отряды Аврората и ДМП. Только смысл уже от этого. Эти личности уже мертвы, а другие вампиры от пуль могут увернуться, что им в таком случае смогут сделать авроры. Да еще и в этих условиях, когда со всех сторон гражданские и дети. Если начальство не готово платить жизнями невиновных, то и дергаться нет резона. Ну только что показать, что они работают и бдят. Я криво усмехнулась, вновь бросив взгляд на дымящиеся тушки. Работает. Ну-ну, сиди, коротко взглянув на тянущую шею Кати, приказала я. Не надо привлекать внимание. Дамблдор и Минчум появились практически одновременно, единственная разница была в способе прибытия. Одного притащил Феникс, а второй добирался через камин. Идиотский способ, если честно, учитывая тот факт, что эта связь контролируется обычными людьми в министерстве. Задержал ему зарплату, а он взял и отправил тебя на Северный полюс. Как вариант, Не знаю, почему маги не развивали и дальше искусство порталов, раз уж камины, порт-ключи и аппарацию смогли создать, но лично я собиралась в будущем решить этот вопрос. Тем временем, к директору школы и министру магии присоединились и другие личности, среди которых я опознала глав Аврората и Дримпе, а также их замов. После недолгого спора, по вагонам было отправлено десяток авроров, которые убедились, что больше вампиров тут нет, и состав тронулся. Может быть, среди силовиков и были те, кто не прочь был проверить всех с веритосерумом, но скандал и так был далеко не слабым. Как же, вампиры среди детей. В общем, не знаю их истинных мотивов, но допрашивать в сей момент нас никто не стал. Возможно, это будет позднее, а может, вообще спишут на волю магии.